Глава 24. Луиза начала собираться домой, как вдруг раздался звонок мобильного телефона. На экране высветился домашний номер Камиллы. Прежде чем она нажала на кнопку приема, в голове пронесся целый вихрь мыслей. Хуже всего, если с подругой в очередной раз связался Джон Бро. «Привет», — вздохнув, сказала в трубку Луиза и очень удивилась, услышав голос вовсе не Камиллы. «Это Кристина. Простите, что беспокою вас, но я сейчас сижу с Маркусом и никак не могу дозвониться до Камиллы». Луиза пришла в замешательство. Сердце ее забилось сильнее, из трубки доносился детский плач. Кристина явно пребывала в отчаянии. «Что-то случилось? Маркус заболел, он весь горячий, я померила температуру 39 с лишним». «А Камилла где?» «На работе». Она позвонила мне после обеда и спросила, не смогу ли я прийти посидеть с Маркусом до ее прихода. Плач на заднем плане стих. Чем, черт возьми, таким важным занята Камилла, когда ее сын болен? Разве она не в редакции? Нет, я уже пробовала туда позвонить. Никто не подходит. А по общему телефону ты звонила? У меня есть только один номер редакции. Я пыталась позвонить на мобильный, но она оставила его в спальне на кровати. «Хорошо, я попробую ее найти», — сказала Луиза. «Если не получится, то приеду, а ты пока позвони дежурному врачу. До скорого». Луиза набрала общий номер редакции и поинтересовалась, есть ли кто-то в отделе расследований. «Нет, все уже разошлись». «Я бы хотела поговорить с Теркелем Хойером». «Перезвоните завтра с утра, я не могу дать вам личный номер сотрудника». «Я звоню из полиции Копенгагена, а точнее из отдела расследования убийств. Мне очень важно с ним связаться». Луиза уже хотела бросить трубку и обратиться напрямую в телефонную компанию, но, к ее глубокому удивлению, дама не на шутку перепугалась и ответила: «Конечно, сейчас». Луиза быстро записала номер и тут же позвонила по нему. «Алло», — прозвучал в трубке тоненький девчачий голос. Странно, что столь юная леди так поздно бодрствовала. «Добрый вечер, я Луиза Рик. Можно мне поговорить с твоим отцом?» Девушка хмыкнула и закричала: «Папа!» Затем раздался громкий стук. Видимо, трубка упала на пол. Луиза так и не поняла по голосу Теркеля Хойера, удивился он, услышав ее, или нет. По сути, он сообщил следующее. «Она позвонила мне около 4 часов и сказала, что сегодня больше не придет на работу. Кажется, у нее была назначена встреча с воспитательницей в детском саду. Да я и не настаивал на том, чтобы она работала вечером. На дежурстве остался наш стажер». Луиза подошла к окну и принялась медленно раскачиваться, перенося вес с пяток на носки и обратно. Она поблагодарила главного редактора за информацию и попрощалась. В кабинет вернулся Ларс Йоргенсон. Луиза бессильно опустилась на стул, прекрасно понимая, что слишком остро реагирует на отсутствие Камиллы. Она распустила волосы и энергично потрясла ими, низко опустив голову. Когда раздался телефонный звонок, Луиза резко выпрямилась и сильно ударилась головой об край стола. Выругавшись, она поспешила снять трубку. «Отдел А, Луиза Рик». «Камилла Линд лежит во дворе дома номер 6 по улице Нюгортсвай», — сказал мужской голос, тихо, но отчетливо. Трубку бросили раньше, чем Луиза успела уловить фоновый шум или хоть какой-то звук, который мог бы помочь установить, откуда звонили. Она вскочила. «Камиллу убили!» Ее бросило в холодный пот. К горлу подступила тошнота. Ларс Йоргенсон растерянно посмотрел на напарницу и побежал за ней следом, когда она выскочила в коридор и кинулась к двери в кабинет Сура. Луиза собиралась рассказать начальнику обо всем по порядку, но спазмы в животе мешали произнести членораздельные звуки, она скорчилась и издала глухой рык. Затем она почувствовала, что ее подняли, поддержав под руки, и усадили в кресло. Она пыталась отпихнуть помощников, сейчас не было времени сидеть и терпеливо объяснять, почему им надо срочно выдвигаться, но она не могла произнести ни единого слова. Спазмы участились. Казалось, что диафрагма вот-вот разорвется. «Срочно! Выезжаем! Нюгортсвай-6! Камилла там лежит во дворе!» Как только она урывками произнесла эту фразу, Боль охватила ее с новой силой. Луиза постаралась вдохнуть как можно глубже, но спазмы распространились теперь на все тело. Она бросила взгляд на Сура. Ларс Йоргенсен сидел перед ней на корточках, положив ладонь ей на руку. Преодолевая боль, Луиза старалась делать глубокие вдохи и медленно, беззвучно выдыхала воздух. Сур подошел к телефону и снял трубку. «Пожалуйста, пришлите скорую по адресу Нюгарцвай-6. Там во дворе лежит женщина». «Мы сами должны туда поехать», — сказала Луиза. Кажется, приступ закончился. «У кого есть машина?» «У меня есть ключи от патрульной машины», — вспомнил Ларс Йоргенсен. Хоть какая-то польза от этого Микаэля Стига. Ведь именно он не удосужился вернуть машину в гараж, а попросил это сделать Ларса. Луиза с Ларсом бежали по коридору, слыша за спиной быстрые шаги Сура. Луиза на мгновение вспомнила о Маркусе и Кристине, но решила, что девушка наверняка дозвонилась до дежурного врача и все уладила. Ларс Йоргенсен вызвал на место подкрепление. Он казался очень спокойным, когда отъехал от тротуара и со свистом погнал машину по улице, но с заднего сиденья Луиза видела, как нервно он сжал челюсти и как пульсирует от напряжения его правый висок. «А кто звонил?» — спросил Сур. Он сидел на переднем пассажирском сиденье и вынужден был обернуться, чтобы видеть Луизу. «Не знаю, какой-то мужчина. Он сказал только то, что Камилла Линд лежит во дворе дома номер 6 по Нюгарцвай». «Ну, то есть он, видимо, ее знает». Луиза пожала плечами. Ей никак не удавалось собрать вместе разрозненные мысли. Почему-то она представляла себе тело Сёрена Хольма, лежащее в прозекторской. Холодная сталь, яркий белый свет. Сглотнув, она ощутила во рту резкий вкус соленой воды. Она с трудом подавила приступ тошноты. «У меня такое ощущение, что я уже где-то слышала этот голос». Служебная рация была включена и подавала какие-то признаки жизни, но Луиза не слушала. «Может, нам следует заручиться более основательной поддержкой?» Ларс Йоргенсен на мгновение повернулся к начальнику, а затем снова сосредоточился на дороге. Сур поворчал, но взял рацию и попросил прислать на указанный адрес еще две патрульные машины. Синюю мигалку скорой помощи было заметно издалека. Скорая перегородила вход во двор, так что Луизе, Суру и Ларсу пришлось протискиваться между воротами и радиатором машины. Узкое пространство тесного дворика освещалось мощным фонарем, который включил водитель скорой, увидев, что к машине катят носилки. Луиза резко скинула с себя чью-то руку, высунувшуюся из машины и попытавшуюся преградить ей путь. Она бросилась бежать, но, не добравшись до угла, где, склоняясь над носилками, стояли три человека, все же была остановлена. Она лишь смутно различала, что на носилках кто-то лежит. «Подождите здесь!» Водитель скорой все же догнал ее. Луиза вновь попыталась вырваться, но он сжал руку крепче и потянул назад. Вскоре к ним подоспел Сур и встал рядом. «Едем!» — крикнул один из трех санитаров и покатил носилки в направлении машины. «Что с ней? Как ее состояние?» Сур быстрым шагом направился вслед за носилками. «Она жива?» — крикнула им вдогонку Луиза, раздраженная тем, что шеф сразу не задал этот прямой вопрос. Ларс Йоргенсен подоспел к коллегам и осторожно обнял Луизу. Она не стала противиться. «Одна жива, но без сознания. Мы везем ее в королевский госпиталь». Луиза в замешательстве пыталась поймать взгляд Сура, чтобы понять по его реакции, что имел в виду санитар. «Поехали!» — скомандовал врач, залезая в машину. В тот же миг тишину ночного города прорезала сирена. Приехала еще одна скорая. Первая машина аккуратно выехала со двора и включила сирену, только когда оказалась на улице. Ее место быстро заняла вторая. В ней также приехало несколько санитаров. «Луиза!» — резко крикнул Сур. Она кивнула и попыталась сосредоточиться. «Ларс Йоргенсен отвезет тебя в королевский госпиталь». Сур серьезно посмотрел на нее, желая убедиться, что она поняла его. «Ты должна быть рядом в тот момент, когда Камилла придет в себя. Надеюсь, она будет в состоянии рассказать о случившемся». «Если она придет в себя». Луиза кивнула. Ларс Йоргенсен взял ее под руку, и они направились к служебной машине. Оказавшись в воротах, она заметила Флеминга Ларсона, который оживленно беседовал с судмедэкспертом. Она даже не заметила, когда Флеминг прибыл на место происшествия. Он сделал шаг вперед, чтобы поприветствовать ее, но она отвернулась и поспешила прочь. Она не желала, чтобы патологоанатом говорил ей что бы то ни было, связанное с Камиллой.